Много мыслей в течение дня бороздят поверхность сознания. Все ли нужны? Все ли полезны? Все ли пригодны в путь дальний? Одни помогают идти, другие мешают, и тяжкому грузу подобны, но все, и те, и другие, сопутствуют нам по пути. Хорошо уделять каждодневно хотя бы немного минут тому, чтобы делать отбор и отбрасывать то, что мешает. С поклажей тяжелой далеко не уйти, а топтаться на месте нецелесообразно, ибо жизнь идет вперед. Отстать значит попасть под волну времени, сметающую кажущуюся устойчивость окружающего. Чтобы сохранить индивидуальность своих накоплений, надо двигаться вместе с эволюцией сущего и даже впереди нее, ибо лететь даже впереди циклона безопасно. Каждая крупица поклажи при быстром полете мешает. Поэтому освобождение сознания от мыслей, задерживающих эволюцию духа, будет задачей момента. Каждое мгновение можно провести с пользою. Не может быть бессмысленного и бесполезного прожигания жизни. Каждое мгновение кто-то в нужде, кому-то можно послать мысли помощи, каждое мгновение можно что-то улучшить и мысленно преобразить корявость окружающих условий, мысленно можно строить прекрасные замки, с тем, чтобы когда-то эти мысленные построения приобрели конкретные формы. Много полезного можно творить сознательно мыслью. В нашем распоряжении все время, которое есть, и времени этого много, если освободиться от мыслей ненужных и вредных.